11 августа 2011 года, Североморск, штаб Северного флота. В окно видно неприветливое серое море со стоящими на рейде кораблями. Майор ФСБ Евсеев сделал очередную запись в прошитом и отпечатанном спецблокноте. Североморск, штаб флота, отрабатывается личный состав крейсера, несший службу в момент запуска молнии. Степанков, Лукин, Галушка, Реут, Дуневич, Карпов. Впоследствии эти короткие заметки лягут в основу подробного рапорта, где перечисленные фамилии будут фигурировать в качестве «объектов отработки» в кавычках. Все объекты – матросы крейсера «Иван Грозный». На морском сленге – рогатые. Сами себя зовут «мастера». Кстати, почему «мастера»? – спрашивает Евсеев. Он никому конкретно не обращается, но замначштаба Ковторанг Ильин приглаживает аккуратные усики и развернуто отвечает. В служебных документах личный состав обозначается МСС, матросы срочной службы, а они придумали мастера, вроде так красивше. Хм, а почему рогатые? Ильин мнется. Вроде как намек, что служба тяжелая, приходится рогом опираться. Да мало ли что они придумают, товарищ майор, не обращайте внимания. Президентская комиссия наделала шороху в армейских частях и подразделениях ВМФ. Четыре спешно собранные межведомственные группы мгновенно разлетелись по точкам. Представители военно-следственного комитета, военной прокуратуры, военной контрразведки. А Евсеев возглавляет Североморскую группу, как признанный охотник на шпионов, в кавычках. Он думал, что дело Мигунова, Зенита, осталось в прошлом и благополучно забыто, а нет. Высокопоставленного крота на высшем уровне командования разоблачают крайне редко. За всю историю КГБ и ФСБ было всего несколько таких случаев. Пеньковский, Поляков, Мигунов. Короче, раз-два и обчелся. Северный флот стоит на ушах. По плану боевой работы Иван Грозный ушел в дальний поход на полгода. Но уже через два дня его вернули. Сейчас у штаба толкутся матросики. Курят, смеются, толкаются по-мальчишески. Ждут допросов. Настроение у всех хорошее. Вины за собой не чувствуют. Ну, несли вахту в тот день. И что с того? А командиры озабочены, они-то знают, как дела раскручиваются. Или накручиваются. Святых-то людей нет. А спецы ухватятся за крохотную ниточку, потянут, потянут и вытянут на целый клубок. От озабоченности и придан комиссии аккуратный капитан второго ранга Ильин в отутюженной черной форме. Может, сгладит острые углы, смягчит что-то или соломки подстелит. На крайний случай хоть разузнает, что к чему. В какую сторону копают, да что нарыли при отработке личного состава. Евсеев вздохнул. Отработанные, в кавычках, как их ни называй, хоть объектами, хоть рогатыми, хоть мастерами, вряд ли прольют свет на провал запуска, из-за которого не только отрабатываемые части на ушах стоят, все Министерство обороны на ушах стоит. Да что там Минобороны, вся страна на ушах. Томочка, ты, вы готовы? Заботливо поинтересовался подполковник Мезенцев, начальника отдела ВСК. Сейчас, Федор Яковлевич, отозвалась военный следователь лейтенант юстиции Калинина. Она подключила ноутбук к принтеру и открыла на экране шаблон протокола допроса. Выглядит лейтенант юстиции великолепно. Если бы у Евсеева были такие подчиненные, он бы тоже взял себе в помощь. «Так я зову?» – оживляется капитан-лейтенант Ященко, местный особист. Смотрит он на майора Кузьмина, особиста из центра, начальника по своей линии, который перебирает пачку личных дел. Через минуту в кабинет с огромной картой на стене входит паренек. Крепкий, круглолицый, ноги калачиком, форма ушита, туго обтягивает фигуру. Настоящий годок. «Галушка Алексей Витальевич, старшина второй статьи, крейсер Иван Грозный». Докладывает он вроде как по уставу, но со снисходительной линцой, как и положено дембелю. И осмотрелся уверенно, по-хозяйски. Майор ФСБ в темно-синем кителе и четыре офицера следственного комитета и контрразведки его не заинтересовали. Замначштаба, тем более, лейтенанта юстиции Калинина он осмотрел более основательно и с видимым удовольствием. «Присаживайтесь, свидетель». Мезенцев показал на стул, старшина сел, явно воспринимая такую предупредительность подполковника юстиции как должное. «Вы хорошо помните день 15 июля?» – начал допрос Мезенцев. «Еще бы, всю жизнь не забуду. В связи с чем он так врезался в вашу память?» Галушка усмехнулся, обнажив крепкие ровные зубы. «Как с чем? Президент с министром не каждый день приезжают. Я на ходовом стоял, у штурвала. Вот так их видел, как вас. Что-нибудь необычное заметили? В смысле? Может, разговоры какие-нибудь подозрительные? У президента с министром?» Галушка, не отрывавший все это время взгляд от ног прилежно фиксирующей его ответы Томочки, удивленно посмотрел на Мезенцева. «Да нет, что за глупости?» Поспешно открестился от такого предположения подполковник и бросил лейтенанту Калининой. «Этот бред в протокол не включать?» Потом обвел взглядом офицеров, будто призывая их свидетели. «Сколько здесь людей, никто до такого не додумался». И снова повернулся к старшине. «Думай, что говоришь, и понимай, что у тебя спрашивают. Повторяю, слышал ли ты разговоры среди личного состава о, например, о некомпетентности командования, о бардаке в армии и вообще в стране, о том, что ракета никуда не полетит, ну и тому подобное». Особист Ященко, подавшись вперед, гипнотизировал старшину взглядом хорька, подбирающегося к цыпленку. Галушка заерзал на стуле и подтянулся. «Не, такого не слышал». «А что вы слышали?» – подхватил Кузьмин. Томочка бесшумно и проворно трогала клавиши компьютера, набирая текст. Теперь Галушка уставился на ее пальцы. «Да ничего я не слышал», – с досадой сказал он. «Я у руля стоял. Мне не до разговоров было». «Что ж, выходит, все молчали у вас на корабле?» Ященко повысил голос, как бы демонстрируя, что вот, честные люди смело кричат о недостатках, а темные и сомнительные личности, наоборот, молчат в тряпку. Галушка пожал плечами. «Вспомните хорошенько, старшина», – напирал на него Мезенцев. «Все-таки пуск в присутствии самого президента, событие, ответственность». «А мне-то что?» – сказал Галушка. Томочка Калинина на какое-то мгновение даже перестала печатать и посмотрела на него с удивлением. Ященко хищно оскалился и бросил взгляд на своего начальника. «Мое дело вахтить и команды выполнять. Рулевой на то и рулевой, чтобы в оба смотреть», – попытался исправить впечатление Галушка. «Да все нормально было, несли службу, как обычно». «Как обычно, говорите?» – вмешался майор Кузьмин. «Как обычно? И ракеты у вас обычно не долетают до цели». «Да это не наша ракета», – вскочил Галушка. «Пуск с подлодки был. С ними и разбирайтесь. А у нас на Грозном все, что должно летать, оно и летает. А что плавать должно, оно и плавает». «А пожар в 99-м?» – ехидно спросил Ященко. «Задымление на 7-м ярусе. Не у вас разве случилось?» Галушка пожал плечами. «Может, и у нас. Я тогда не служил, мне тогда 9 лет было». Мезенцев и Кузьмин переглянулись. Потом Мезенцев посмотрел на Евсеева. Евсеев почесал переносицу. «Действительно, Галушка в 99-м не служил. И ракету он глаза эту не видел. И треп своих товарищей пересказывать не собирается. Поскольку через несколько дней выходит приказ о демобилизации и отправится Галушка в свой родной Порхов, Псковской области». «Жить-поживать и добра наживать. И на здоровье». «Хорошо. А чем вы занимались вечером 15 июля?» С жадным любопытством вопросил особист, постукивая карандашом по столу. «Ничем. Отхватил, поужинал и на отбой». Ященко усмехнулся. «Тоже все как обычно. Ну да, а как еще?» «А так, что по имеющимся данным, в этот вечер вы еще с 5 матросами распивали спиртные напитки». Ященко нехорошо улыбнулся. «Значит, на вашем крейсере это обычное мероприятие? Так, что ли, выходит?» На лице Галушки выступил пот. Теперь он смотрел не на Томочку и не на Мезенцева, а в окно. «Ничего я не распевал». «У нас есть показания ваших сослуживцев», – загремел Ященко. «Отпираться бессмысленно». «Откуда спирт брали, а? Из медпункта? Из НЗ? Из запасов для регламентных работ? Сегодня спирт спили». «Завтра ракетное топливо. Если все разворовывать, неудивительно, что ракеты падают». «Так что это, из-за меня ракета не полетела?» Галушка так разволновался, что даже вскочил на ноги. «Выходит, я во всем виноват?» Томочкины пальцы летали над клавиатурой. Капитан второго ранга Ильин поднялся и озабоченно, будто внезапно вспомнил что-то важное, вышел. «Разберемся». Ященко пристукнул ладонью по столу. «Проведем дознание по факту организованных хищений спирта. А ты будешь ждать результата. И дембель твой, тю-тю, Два месяца, три, полгода. А потом военный суд, Галушка. Старшина второй статьи покрылся красными пятнами. Вот, блин, попал. И все его это надоело, и он пошел на воздух. Какой бред несут, думал он. Какой бред. И так гладко, словно по нотам. Все межведомственные группы президентской комиссии сворачивали с основного пути выявления диверсий, вредительства или шпионажа и запутывались в паутине всевозможных нарушений, бытовухи и даже преступлений, не имеющие никакого отношения к обороноспособности страны. У крыльца замначштаба что-то озабоченно втолковывал матросам, и их лица приобретали несвойственное молодости впечатление озабоченности. Очевидно, Кафтаранг объяснил, что не все так просто в этом мире и дело пахнет керосином. Под настороженными взглядами мессеров Евсеев двинулся по асфальтовым аллеям, обсаженным чахлым кустарником. С моря дул прохладный ветерок, в небе с криками летали чайки. Позавчера они шерстили АПЛ «Москва», откуда производился пуск молнии. Результат. Возбуждено уголовное дело по хищению средств, отпущенных на ремонт ходовой части. Нестыковка в несколько миллионов рублей. Какая-то темная фирма-подрядчик, где бухгалтером работает дальняя родственница, то ли капитана подлодки, то ли командира эскадры. Другая группа отработала на Ужурском полигоне. Два уголовных дела по нарушению уставных правил несения службы и одно по утрате военного имущества. Третья свирепствовала на авиабазе «Энгельс-2», где дислоцируются бомбардировщики Ту-160. Два офицера устроили поножовщину. Не поделили жену заместителя командира части по воспитательной работе. Вскрыли. Сам замком хронический алкоголик и, возможно, гомосексуалист. Тоже вскрыли. Северо-западная группа установила необоснованные списания дистоплива. Стационарно дежурящие установки тополей в документах безостановочно курсировали по лесным просекам. И здесь обязательно вскроют какую-то мелочевку, например, хищение военного имущества, спирта, по предварительному сговору группы лиц, и наверняка неоднократно. Всю эту дрянь Мезенцев с Кузьминым безошибочно вынюхивают, как собаки находят закопанную кость. Это основная их функция в группе. Они великие специалисты по воровству, неуставщине, аморалке и т.д. Такого добра в любой военной части можно сыскать, если правильно подойти. Но при чем здесь падающие ракеты? Ни при чем. Но старшей группы остановить их рвение не может. Это будет выглядеть как саботаж правительственного задания особой важности. Евсеев остановился перед памятником Ленину. Стремительно забываемый вождь мирового пролетариата указывал рукой в море, туда, где на рейде стоял крейсер Иван Грозный, обреченно ждущий результатов проверки. «А нет ли у него в голове сканера передатчика?» – подумал майор. Много лет назад на ракетном полигоне в Дичково он, совсем молодой лейтенант, обнаружил шпионский прибор именно в голове такой статуи. Сейчас он, признанный, оказывается, охотник на шпионов, не видел ничего похожего на шпионскую сеть. Североморск, Ужур, Энгельс, Холмск. 4 точки на карте России, 4 военных части. Моряки, летчики, ракетчики. Евсеев успел изучить досье на весь командный состав и техническое руководство. Так вот, кроме ракетных ЧП в кавычках, их ничто не объединяет. Ни общих контактов, ни подозрительных связей, ни необъяснимых поступков, ни странных поездок. Единственный человек, который присутствовал при всех запусках, министр обороны Севрюгин. Может его проверить? Да, шутка. Тем более, что на борту «Белого лебедя» его все-таки не было. Что еще? Разработка и производственная база ракет тоже разные. Воткинский завод в Удмуртии. Смоленский авиазавод, ЦСКБ «Прогресс» в Самаре. Не стыкуется? Возможно, какая-то зацепка отыщется, если копнуть глубже. Но Евсеев в это не верил. Тогда, в 2002-м, чутье подсказало ему проверить статую Ленина, что стало началом конца одного из самых ценных агентов СРУ в российской армии. Сейчас то же самое чутье подсказывало, что они ищут не там. И не то. Евсеев не мог объяснить это чувство. Как тогда на полигоне не мог объяснить, чем именно его привлекла металлическая голова вождя. «Товарищ майор, товарищ майор!» К нему, запыхавшись, подбежал капитан-лейтенант Ященко. Лицо его сияло. «Лопнул, зараза!» – возбужденно выкрикнул особист. «Раскололся!» «Кто? На что раскололся?» – ошарашенно переспросил Евсеев. «Да этот Галушка!» «Систематически похищал спирт из запасов для протирки оптики и контактов для ответственного электрооборудования. А ключи ему давал помощник старшего механика. И еще двое матросов в этом участвовали. Видите, какой масштаб вырисовывается?» «Поздравляю», – кисло сказал майор и направился к штабу. Глава 7. Памятный знак. 12 августа 2011 года. Национальное разведывательное агентство США. Арлингтон, штаб Вирджиния.